Дыра, как и большинство уродств архитектуры холодного Николаевска, образовалась как раз в результате повторяющихся переморожений ледовиков. На такой концентрации дорог мамонтов проводить какие-либо ремонты невыгодно. В самом начале, то есть сразу же после Великого пожара Иркутска, когда еще не существовало никаких карт подземного мира, было принято решение построить здесь огромное соплицово с прилегающими гнездами лютов, по своему промышленному масштабу достойное Рурского бассейна, с цехами высотой в десятки аршин, с железными куполами шириной в сотни метров. Тем не менее, всяческие очередные ремонты и реконструкции были заброшены. По мере потребности достраивались только дополнительные подпоры, чтобы здание не рухнуло. Так что люты перемораживались свободно. Так появился дырявый дворец, черно-снежный монумент холодного Николаевска, с искалеченной архитектурой, не похожей на какую-либо иную архитектуру в мире. Карта дорог мамонтов отражается здесь на земной поверхности болезненными скелетами застроек. Холодница системы Круп поработает в открытом режиме, это означает, что руды перемораживаются лютами за внешними границами гнезда, над уровнем почвы. Методы, требующие большего вмешательства, одновременно являются и более дорогостоящими, поскольку требуют необходимость подкопаться под гнездо и вокруг его границ, окружить герметической зимнозовой машинерией, причем, возникает еще и проблема надежной транспортировки тысяч пудов добычи при экстремально низких температурах, а ведь никто не может дать каких-либо гарантий в плане того, насколько долго гнездо останется в этом месте. Правда, громадное соплицово холодного Николаевска пока что остается четким пунктом концентрации ледовиковых гнезд, единственной точкой в мире, но кто даст себе отрубить руку, что все это разом через неделю-две не вморозится назад, под землю, а весь промышленный город не останется тогда бесполезным реликтом минувшего величия, словно те вымершие горняцкие городки в Америке, когда все их золотые жилы были исчерпаны. Ведь так, по правде, ничего толком про лед никто и не знает. Деловой человек стремится к тому, чтобы застраховать свои вложения. Крупп и конкуренты Крупп по главной своей целью определили сделать независимым производство Зимноза и его производных от наличия лютов. Пока что это успехом не увенчалось, тем не менее, именно в этом направлении велись исследования доктора Вольфке и ученых, работающих для остальных концернов. Даже Петербургский горный институт и Императорское географическое общество, косвенно или прямо служащие этим интересам, пытались найти ответы на эти вопросы. Какие физико-химические процессы происходят в организмах лютов? В чем заключается жизнь льда? Какая перемена в перемороженной материи отвечает за изменение ее физических и химических свойств? На каких энергетических процессах основываются эти трансмутации? Иными словами, чем является лед? Зимовники доктора Вольфке пробивали лютов тунгетитовыми пиками и заливали в вакуумные криостаты из миража стекла их кровь. Это был гелий. Гелий, хелиум, солнечный элемент, поскольку был он открыт лишь в спектре Солнца, является благородным газом, то есть безразличным ко всем химическим искушениям. Он не вступает в соединения, которые человек способен легко открыть и исследовать. Профессор Хайке Каммерлинг-Аннис из криофизической лаборатории в Лейдене, используя в попытках сжижения гелия громадное его количество, должен был оптово скупать через Амстердам моноцит. У него был брат, серьезно укоренившийся в торговле. Лед ударил 30 июня 1908 года. Каммерлинг-Аннис получил сжиженный гелий 9 днями позднее. Температура кипения жидкого гелия, температура, при которой он превращается из жидкости в газ, составляет менее 5 градусов по шкале Кельвина. Достижение столь низкой температуры требовало от голландцев создания сложной системы компрессоров и декомпрессоров, сходящих последовательно все ниже. Они сжижали кислород, азот и воздух, затем водород и, наконец, гелий. Процесс требовал громадных расходов времени и энергии, и он позволял лишь ненадолго поддерживать столь низкую температуру и при малейшей разгерметизации вызывал резкий нагрев субстанции. Тем временем, в лютах гелий тек свободными ручьями. Оно задумалось над тем, как вообще можно измерить подобный экстремум температуры. Обычный термометр указывает на изменение теплоты посредством изменения объема эталонной субстанции, к примеру, ртути или спирта. Температурные таблицы, вычерчиваемые в конторе при производстве Круппа, вовсе не описывали шкалу Цельсия, расписанную от нуля, означающего точку замерзания воды при обычном давлении, но абсолютную шкалу Лорда Кельвина, где ноль является нулем абсолютным, ниже него температуры вообще не существует, Точно так, как нет времени пред началом времен. Но что же это в таком случае означает? Спросила я оно, вернувшись к печке на кружку горячего чая. Например, 2,2 или же 1,8. Если на самом конце находится абсолютный ноль, то есть отсутствие тепла, то что это такое? Как измерить абстракцию? Это правда, долгое время у нас была только пустая математическая модель, признал Иерхейм, выпуская уголком губ пахучий дым. Раз температура является мерой растяжения, декомпрессии материи, и жидкость более декомпрессирована по сравнению с твердым телом, а газ, по сравнению с жидкостью, то граница декомпрессии газа является границей температуры. Берем определенный объем воздуха и охлаждаем, при этом, измеряя изменение объема, то есть давление, выводим зависимость, подставляем нулевое давление. Так, а может газ обладать отрицательным давлением? Не может. ХММ. Отсюда в температуре и абсолютный ноль. Уравнения показывают границу на 273 градусах ниже нуля по шкале Цельсия. И как вы это замеряете? Через давление газа? Действительно, в окрестностях абсолютного нуля метод не срабатывает. Электрические термометры тоже не самые надежные. Электрический ток при низких температурах – это еще одна загадка. Но все дело в том, господин Герославский, что по-настоящему близко от абсолютного нуля, в сердце люто. Ба, Минхир и Ерхейм снял ноги со стула, оглянулся на таблицы, вывешенные между внешними окнами, схватил, что попалось под руку, длинную грязную пипетку, и уже ею, словно дирижерской палочкой, указал на размеченную линейку, прибитую вертикально у фрамуги. На 1/4 высоты линейки, а ее длина составляла больше аршина, кто-то приклеил голубую стрелку. В самом низу был виден вырезанный из дерева большой, круглый будто яйцо ноль. Таковы наши наилучшие оценки последних измерений. 1/4 градуса, фи. Вся эта линейка, это 1/100 Кельвина. Рассмеялся голландец. Проглотив горячий чай, я оно сделала изумленную мину. И чем же, якобы, отличается 0,03 градуса от 0,02 градуса? Представьте себе газ на молекулярном уровне. Вы выдыхаете воздух в стеклянную банку. Он дунул дымом вовнутрь мираже стекольной колбы, быстро закрывая горлышко рукой с трубкой. За стеклом закрутились синие вихри, быстро перекрасившиеся в желтый цвет. Что происходит? Мириады частиц выпадают из одного объема в другой. Фью-у-у. Махнул он пипеткой над головой. Гоняют, куда только могут. Как соотносится объем легких к объему крупной банки? Мы будто бы выдыхаем в пустоту, скажем так, чем больше пространства, тем меньше давление. Я оно потерло костяшками пальцев по заросшей щеке. Чем меньше давление, тем ниже температура. Но ведь тепло – это энергия. Куда уходит эта энергия? Вы только что открыли первое начало термодинамики. А как измерить давление? И Эрхайм сунул в горлышко колбы, в которой грел молоко, широкую пробку. Я всовываю в горлышко банки непроницаемый вес, что толкает его снизу. Удары этих частиц. Теперь я суну вес в 2 раза больше. Он сдвинется ниже. Уменьшится объем, увеличится давление, увеличится температура. Я подогрел воздух. Это мера движения молекул. Сумма их энергии, импульсов, с которым они бьются в этот разновес, но только в определенной степени. Он 3 раза стукнул пипеткой по колбе, и это прозвучало словно колокольчик служки в церкви. Тут мы подбираемся ко второму началу. Работа, движение переводится в тепло как следует, но вот тепло уже переходит в работу всегда с потерей энергии. Если бы я должен был поднять мой придуманный разновес на высоту в 2 раза более легкого разновеса путем подогрева воздуха в банке, я должен был бы затратить больше энергии, чем потратил на сжатие воздуха. Это разница, это убегающая энергия, это и есть энтропия, дорогой мой господин. Вот поглядите на наш здешний бардак. Стеклянная дирижерская палочка замкнула окружность. Чтобы привести мастерскую в подобное состояние, необходимо затратить энергию на перемещение каждого предмета из места в упорядоченной системе в любое иное место. Но чтобы теперь все это установить в порядке, энергии для перемещения предметов в любое иное место уже не хватит. В лучшем случае, бардак останется таким же, но, вероятнее всего, станет еще большим. Энтропия нарастает. Когда я растапливаю лед, энтропия нарастает. У меня был ледяной кристалл, теперь у меня свободно текущая жидкость. Когда я испаряю жидкость, энтропия увеличивается. У меня была жидкость, организованная в соответствии с поверхностью сосуда, теперь туча частиц, летающих, где им пожелается. Зависимость замечаете, чем холоднее, тем энтропия ниже. И это, согласно мнению господ Нернста и Планка, означает, что при температуре абсолютного нуля энтропия любой системы равняется нулю. Минхир Иерхим царапнул мундштуком трубки шрам после обморожения над глазом, задумчиво постучал по голой кости. «У нас в лаборатории имеется рентгеновская лампа, чтобы просвечивать зимноза», — заметил он, после чего, побурчав под носом, предпринял неуклюжую попытку борьбы с локальной энтропией. «Одна полка, вторая полка, шкафчик, сундук с бумагами, куча папок, третья полка, наконец нашел кляссер, всунутый под короткую ножку стойки вакуумного насоса». Трехпалой ладонью он переворачивал темные негативы. Этот, он вынул, поднял пластинку к свету. Латунь, через день после сплавления. Я оно прищурило глаза, ничего не вижу. А, ну да, голландец смешался. Дело в том, здесь где-то были рисунки. В конце концов, он нашел кусок листка, вырванный из старого номера иркутских новостей, на широких полях которого кто-то вычертил схемы. Так выглядит молекулярная структура латуни через день после выполнения сплава. А вот так, через несколько месяцев, атомы меди и цинка упорядочились. Сплав остыл, и Иерхим выпрямился, поднял с хрустом голову. Теперь угадайте, что показывают все просвечивания холодов зимноза. Этот вот идеальный порядок. Так точно, атомы стоят будто на плацу, в самой малой пылинке, в самой тонкой нити, словно в кристалле. Я оно инстинктивно мельком глянула на линейку сотой части градуса. То есть дело не только в том, чтобы отобрать у частиц энергию, чтобы остановить их в движении. Нет, к абсолютному нулю все сводится через упорядочивание, однозначность, единоправду материи. Да-да, нет-нет, неужели я оно этого не знала? Разве не испытала этого во времени поездки по Транссибу? Чем иным является зима, как не связыванием хаотической, нестабильной, многозначной материи в математическом порядке идей? Чем иным является лето, если не царством энтропии? Когда от нуля нас отделяют всего лишь тысячные доли градуса, говорил Иерхим, различие не определяется какой-либо энергией движения, потому что ничто не должно двигаться, ни энергией молекулярных колебаний, потому что колебаться они не должны, ни даже порядком атомной структуры, он уже абсолютен. Процесс упорядочивания осуществляется на более глубоком уровне. Тьмечь свербела под черепом. Но если мы уже не измеряем температуру через изменение давления, то откуда нам известно, не позволяет ли эта холодная энергия порядка и беспорядка, правды и лжи, не позволяет ли она спуститься ниже, чем математическая модель, то есть, к температурам меньше минус 273 градусов Цельсия. В ходе очередных перерывов, которые группа доктора Вольфке использовала, чтобы обогреться, Минхир Иерхим позволил затянуть в один из термоскопов, смонтированных на рельсовых направляющих между цехом и холодницей, от которой шел терзаемый люд. Сняв очки, я оно осторожно склонилась над круглым окуляром в зимнозовой оправе. Это был третий из боковых термоскопов, прикрученных с постоянным положением и угловым наклоном. Он служил для наблюдений за опытом, проводимым на крови лютов в условиях мороза, то есть в аппарате, воткнутом в бок ледовика словно наконечник копья римского легионера или же палец Фомы неверующего в бок распятого. Аппарат состоял из двух миражестикольных мензурок, размещенных одна в другой, в обеих находилась кровь люта, причем меньшая мензурка была подвешена над большей без непосредственного между ними соединения, ее дно находилось в двух вершках над уровнем крови в нижнем сосуде, а ее верхний край высоко выступал над краем большего сосуда. В эксперименте измерялся темп самостоятельной текучести гелия при температуре, приближенной к 1 градусу Кельвина. В окуляре четко видела формирующуюся под дном верхней мензурки каплю крови ледового создания. Чистый гелий, атом и атом и атом и атом, полз, подталкиваемый таинственной энергией по стенкам высокой мензурки вверх, проскальзывал через ее край и сползал вниз, по внутренним стенкам, скапывая в нижний сосуд. Перемещение гелия прекращалось, когда уровни жидкости выравнивались. Но откуда кровь люта в одном сосуде знала, что ей следует карабкаться вверх? Какая таинственная сила поднимала ее, вопреки законам тяготения? Какого порядка достигали в этом перемещении молекулы гелия, если не порядка каменной безжизненности кристаллических структур? Но выглядело все это чуть ли не так, будто один из простейших элементов в своей примитивнейшей форме в условиях льда вдруг обретал свойства живого организма. Чем сильнее он был заморожен, тем более живым становился. Таковой была чернофизическая физиология лютов. В опыте измерялся темп протока их крови, поскольку из первых наблюдений следовало, что он оставался постоянным, независимо от разницы в расположении мензурок или других условий. Теперь собирались данные, чтобы вывести из наблюдений формулу скорости перемораживания лютов над поверхностью Земли и по дорогам мамонтов. В криофизической лаборатории Круппа были отмечены и другие феномены, которые тут же докладывались в Annalen der Physik 280, анналы физики. Кровь лютов была субстанцией, лишенной вязкости, во всяком случае, с вязкостью в миллионы раз меньше вязкости гелия в условиях лета. Притом, чем через более узкие щели она протекала, тем сильнее ее вязкость уменьшалась. Точно так же, теплопроводность гелия в лютах увеличивалась в миллион раз. Помимо того, из лаборатории Тессина докладывали о невозможности определения удельной теплоемкости крови лютов в окрестностях 2,2 градуса К, в точке ее наибольшей плотности. Аппаратура давала совершенно абсурдные результаты. Тем не менее, по словам Минхейра и Эрхейма, наибольшим к настоящему времени успехом чернофизиков было описание эффекта, из которого они ожидали вывести законы, отвечающие за самые удивительные свойства тунгетита и зимноза, то есть их отрицательную теплоемкость. Тунгетит и, до определенной степени, большинство зимнозовых холодов, получив порцию энергии, то ли в форме электрического тока, магнитных сил или кинетической работы, либо просто тепла, вместо того, чтобы разогреться, понижает свою температуру, не выпуская при том наружу энергию каким-либо измеримым способом. Существуют формулы, определяющие пропорциональность таких изменений. Доктор Тесла должен был знать результаты подобных опытов, зато физики явно не были ознакомлены с результатами его исследований теслектричества, не были им известны и принципы работы меченосных машин. Здесь поиски шли в направлении черной оптики, то есть измерения энергии цвета. Я оно сразу же поняла, что недостающим элементом теории является тьмеч. Энергия логики – носитель мороза. Можно было намекнуть и Эрхему или самому доктору Вольфке об открытиях Теслы, и это наверняка гарантировало бы мне должность у Круппа. Но не успела даже скривить губ при этой мысли, ведь это была бы роль промышленного шпиона и вообще предателя. Ничего удивительного, что Никола забаррикадировался в императорской обсерватории, и скорее уж получит приглашение от каких-нибудь шарлатанов или какого-то братства апокалипсиса, чем от чернофизиков зимнозовых концернов. Не существует науки, которая абсолютно не была бы связана с политикой или экономикой, даже высшая математика влияет на лицо мира, на ход истории. Выходит, есть уравнения левые и правые, имеются они прогрессивные и консервативные, существуют таковые оттепельнические и ледняцкие. За Теслой стоял царь-бог, самовластно требующая изгнания лютов из своих владений. За чернофизиками же стояла сила денег, возросшая на эксплуатации льда. И снова я оно очутилось на полдороге между льдом и оттепелью, то есть между молотом и наковальней истории. Так что о Тесле не промолвила ни слова. Даст бог, они вообще не пронюхают об этом знакомстве. А опыт, открывающий основы контртермодинамики, выглядел следующим образом. В сосуд с кровью лютов погружали до половины, дном вверх, сосуд, вертикальное сечение которого напоминало греческую омегу, то есть с осуженной шейкой. Уровни гелия в первом и втором сосудах в начале опыта были одинаковыми. В гелии, внутри меньшего сосуда, находился нагреватель. Так вот, после включения нагревателя, уровень гелия в этом втором сосуде поднимался. Вместо того, чтобы испаряться в газовую форму, который бы выталкивал жидкость вниз, сжиженного гелия делалось больше. Кровь лютов при нагреве снижала собственную температуру. Опыты же, над которыми Вольфке ломал голову сегодня и над отрицательными результатами которых сожалел, в свою очередь, касались сверхпроводимости зимноза. В условиях лета феномен сверхпроводимости наблюдали исключительно при нижайших температурах. Тем временем, некоторые зимнозовые холода показывали нулевое электрическое сопротивление и выше нуля по Цельсию. Это открывало дорогу к совершенно новым технологиям, начиная от не имеющих трения магнитных подшипников и сверхточных гироскопов. Но все это были патенты явно военного значения. И Эрхейм и Вольфке жаловались на необходимость отсылать частые и очень подробные отчеты в Берлин. Оттуда же приходили планы целых серий экспериментов, которые необходимо было провести в холодном Николаевске. «Пускай посадят сюда дрессированных обезьян», – бурчал доктор Вольфке за обедом, также поглощаемым в мастерской, в спешке и бардаке. Мечислав Вольфке с молодости был увлечен концепцией межпланетных перелетов, и сам он, скорее всего, посвятил бы время концепциям чисто инженерного применения зимнозаили, хотя бы проектом крупных батарей постоянного тока. От точно такого же порядка страдали и учения Белков-Жильцева, которых подгоняли академики из Томского технологического института. Миф о бесплодности умственной работы в стране лютов был более распространенным, чем казалось Николе Тесле. После полудня я оно помогало Бусичкину и Иерхему каталогизировать зимнозовые образцы, которые после долгосрочного переморожения возвращались в лабораторию в башне для совершения подробных замеров их физико-химических свойств и для просвечивания в рентгеновских лучах. Чингис Щекельников не спускал глаз с зимовников. Во время очередного перерыва он зашел и мрачно известил: «Не нравится мне все это, господин Ге. Почему они не бастуют? Так ведь и бастует даже не большинство. Эти работают даже с охоткой. Остерегайся работника, что не ленится. Скоро к работе будут хлопоты. Вот вам мудрости российского народа». Я оно старалось показать собственную пригодность. По собственной инициативе взялось за упорядочивание бумаг, заваливших столы и полки. Правда, это было задание, сравнимое с подвигами Геракла. Вольфке, заглянув в комнату, не сказал ничего, лишь впоследствии спросил, хорошо ли мне известен немецкий язык. Вся документация на фирме велась именно на нем. Ответила, что я родился и учился в Пруссии. После 4 вечера на производство прибыл усатый жандарм с указанием заканчивать на сегодня все необязательные работы в холодницах. Гражданские должны были возвращаться в башни. Казалось, что Вольфке устроит скандал в отношении этих необязательных работ. Нет, только махнул рукой и затрубил в свой платок. Лаборатория Круппа размещалась в башне 5 часа на 7 этаже, который представлял собой нечто вроде бесформенной мансарды под остроконечными чердаками, обложенной панелями из легкого зимноза и перемороженного стекла. Зал занимал весь этаж и был завален не меньше мастерской на производстве. Расставленные то тут, то там металлические шкафы разделяли пространство. Лестничная клетка вела еще выше, на крышу. Каждый день, за час до рассвета и за час перед закатом туда взбирались ледоколы, чтобы сбивать свежие наросты мерзлоты и сбрасывать снег. У основания башен, между опорами тогда зажигали красные предупредительные огни. Когда я оно въезжало наверх с Бусичкиным и Щекельниковым, с тяжелыми чемоданами образцов металлов, мужики уже готовили огневые корзины. Из самой лаборатории их огни, конечно же, видны не были. Но через несколько минут, едва успел раздеться и отогреть руки у печки, по лестнице промаршировало четверо зимовников в подбитыми гвоздями сапожищах. Они вошли на крышу и раздались глухие звуки. Бум-бум-бух. Электрические лампы мигали, то делаясь светлее, то практически погасая. Но это не от стука, в стране лютов так всегда. Я оно присматривалось к Мейнхейру и Иерхему, который, несмотря на грохот, весело спорил с подающей чай женщиной, сейчас поливающей рахитичные растения в горшках на подоконниках. Щекельников, которого доктор Вольфке попросил уйти, прежде чем спуститься в холл с лифтами, еще успел провозгласить достойное Кассандры предсказание о голландце. Добра желает, ха, ежели кто чужому так добра желает, то наверняка нож в кармане таскает. Пока Иерхием не отправился в свой угол за шкафами, я оно попыталась вглядеться в уродливого инженера глазами пана Билицкого, глазами пана Мышливского. Что это за человек? Какова правда об этом человеке? Свет мерцал, мерцал и пответ вокруг Иерхейма, он поворачивал свое уродливое лицо в тени в свет, один раз такой, и вот уже иной, из правой памяти, крепкое пожатие его руки, из левой памяти, ядовитая подозрительность. Почувствовала себя совершенно заблудившимся, как в отношении очередного анонимного товарища по транссибирскому путешествию. Расчесывала ладонь, хотя та совершенно не свербела. К вечеру метель явно утихла, а поскольку солнце еще не опустилось, с высоты часовой башни открывался замечательный вид на большую часть холодного Николаевской первой халупы Иннокентьевского 2. Я оно выглядывало через панорамное окно лаборатории, нацеленное на дырявый дворец, на северо-запад. Когда белизна инея перетекала на геометрические формы холодниц, а на поля снега и льда стекали коричневые и черные краски от машин, дымов, складов, тогда рождалась картинка словно с соборного витража, освещенная вспышками, источник которых располагался где-то за пределами рамы, огонь, под красками, свет, под землей, заводские трубы, терриконы породы, поднебесные вагоны, процессии рабочих, железнодорожные склады, могучие подъемные краны, телеги с углем с оленьими упряжками, столбы, путевые переходы, лампы и фонари, заводские крыши, их ворота, строящиеся производства, фабрики в пусковой фазе, заводы работающие, лучистые, светлые, яркие, святые, святые, святые. Замешательства вокруг железнодорожных путей с этого расстояния оставались практически незаметными. Один раз, в отливе красок на стекле, заметила голубые ряды пехоты с берданками в руках, прячущиеся за звещатой спиной люто. Бастующие наверняка пожелали блокировать мармеладницу, а вот этого терпеть было уже нельзя. В фальшиво-правдивой памяти мигнул цусимский рассказ капитана Назбальта. Здесь, в самом сердце зимы, каковы имеются шансы у спонтанного бунта против государства в войне математических необходимостей? Я оно закурила папиросу. Доктор Вольфке, остановившись ненадолго рядом, вытирал нос. Протяжно завыли 3 или 4 сирены. Людские муравьишки крутились на снегу между монументами мороза и еще большими промышленными памятниками. Я тоже иногда вот так размышляю, глядя вниз, сказал Вольфке, я то иногда вот так ажмыфлию. 10 лет, да. Какой же мир ледовых технологий увидят наши внуки? Стряхнула пепел, почесала ладонь. Вся земля под льдом. Ай, так вы тоже ставите на оттепель? Не понял, у всех здешних поляков в этом плане самые смешанные чувства. Он протер мираже стекло платком, глянул в отражение внутренностей лаборатории с измененными цветами. Пан Хинрик сказал мне о вашем отце. Прошу прощения, даже не было времени поздороваться. Я оно раздраженно махнула рукой, оставляя в воздухе дымный восклицательный знак. Тук политическое дело, меня задержало Министерство зимы. Потому-то так вам и надоедаю. И еще одно могу пообещать. Пока сын Мороза будет у вас работать, Круппу всегда будет хватать зимовников для работы в холодницах. На станции мармеладницы блеснуло несколько огоньков. Никакой звук оттуда до башни не дошел. Да эти отблески мелькнули без особого следа. Глядела рассеянно, стряхивая пепел в горсть, покрасневшую следами от ногтей. Доктор Вольфке что-то побурчал и протянул руку. Так что же, приветствую в криофизической лаборатории Круппа. 60, 50, 55, 50, а там посмотрим. Здесь все неприлично дорого. 50 рублей, дорогуша, не больше, такова ставка ассистентов. И даже заступничество инженера Иерхейма этого не изменит. А что с патентами? Вы рассчитываете на изобретения? Разные странные вещи ходят в голове. Это уже торгуетесь с директорами. Я оно пожала его руку. 50. Замерзла. Замерзла. После длительной феерии отблесков, из-за вагонов в направлении Иннокентьевского рванула муравьиная толпа. Малюсенькие человечки на снегу, оставляющие за собой капельки багрянца, тут же расплывающиеся на мираже стекле в очередной витражный цветок. Все это было очень красиво, тем более, в движении, с белоцветными тенями на небоцветной земле, когда темень опускается над холодным Николаевском, а длинная тень дырявого дворца указывает на 7-й час. Так императорское войско разгоняло протестующих рабочих. Мороз царствовал трескучий. О смерти в настоящем времени. Модест Павлович Кузьминцев, зайдя к Белицким на полдник, поделился вестями из правительственных сфер, то есть из коридоров дворца и цитадели генерал-губернатора. Так вот, дочка графа Шульца Зимнего, Анна Тимофеевна, обручается с неким Герушиным из старинного помещичьего рода Оланецкой губернии. По этой оказии во дворце должен состояться большой бал, на который его сиятельство созывает все имеющие значение семьи Байкальского края. Панна Мария и пани Галина при этом известии начали умолять старого адвоката, чтобы тот шепнул, где следует, словечко и доставил им огромнейшее удовольствие, устроив приглашение для Белицких. Адвокат поглаживал себя по седой бороде, угощался обильно подвигаемыми ему лакомствами и довольно урчал, удовлетворенный оказываемым ему вниманием и впечатлением, вызванным такими сведениями. Правда, хозяина дома мало интересовали балы и семейные связи аристократов. Он начал выпытывать Кузьминцева о вопросах хозяйственного, государственного уровня, в частности, про репрессивную политику генерал-губернатора, то есть долго ли тот замыслил удерживать подобный террор, любые общественные беспокойства плохо отражаются на делах. Посольство ДЖ П. Моргана уже покинуло Иркутск, отправившись на Большую Землю Транссибирским экспрессом. Адвокат сообщил, что у них, якобы, имелись полномочия от Белого дома, подписанные самим президентом Коксом. Правда, ничего удивительного в том не было, учитывая то, что казначейство США должно Моргану огромные миллиарды. А вот другое сообщение гораздо больше пришлось пану Войславу по нраву. Князь Блудский Осей прекрасно справился в Гонконге с делом мирных переговоров с японцами. Настолько хорошо, что, по сути, миссия его уже перестала быть тайной, и теперь уже открыто говорится о договоренностях между его императорским величеством и императором Хирохито. Вскоре об этом напишут и правительственные газеты. За успех переговоров пан Белицкий выпил рюмочку Мадеры. Усевшись на шезлонге возле кресла достойного старца, сонная Михася тут же забралась на колени, вполголоса заговорила о продвижениях по известному делу, не слышно ли чего-нибудь нового, возможно, Штамбух получил какие-нибудь новые указания, что с Армутой, когда и какой чиновник наконец-то поставит печать, и отдадут ли паспорт, что говорили на совете Сиберхажито про идею Шульца провести диалог с лютами, да и что вообще говорят. Господин Кузьминцев глубоко вздохнул, даже свети не заискрились в его бороде и усах, это ведь дело политическое, и никакими иными средствами его не решить, исключительно политическими. Правильно, так что, здесь никак не помогут юридические штучки, процедурные хитрости, знакомство с чиновниками, взятки и услуги. Тут должно быть принято политическое решение, в отношении вас, Отца Мороза, Льда и Истории. Пока они не решат, для чего вас использовать и вообще, для чего вы пригодны, то есть на чем сами вы стоите, до тех пор вас, Венедикт Филиппович, никуда не пустит, даже если бы завтра с утра паровоз пошел на Кижму. Но как только я открыто за чем-нибудь выступлю, тут же врагов себе наделаю. Ведь нет же такой возможности, чтобы выступить за что-то или кого-то, и вместе с тем, не против кого-то иного. Ох, иллюзии юношеские! Добродушно захохотал старик. Неужто вы до сих пор питаете надежды, что по жизни пройдете как приятель всем и вся, никого врагом своим не делая? Прекрасно. Сейчас, по крайней мере, меня видят полезным и те, и другие. Но если я выскажусь хоть словом за оттепель, ледники всех собак на меня спустят. За лед выступлю, оттепельники затравит. Не знавал я ни одного достойного уважения человека, у которого не было бы смертельных врагов. Старый адвокат сделал глоток кофе с молоком, причмокнул, оттер ус. Вы хотите отца от льда вызволить? Так, хотите сами из Иркутска вырваться? Так, тогда вам следует замерзнуть в той или иной политической конструкции. И кто-нибудь, с той или иной стороны, высказавшись за вас силой и уверенностью, переломит этот пад. А если я не могу так замерзнуть, если все эти ваши идеи мне чужды и неприятны? Модест Павлович развел руками. Ба, ваш отец, ваша жизнь, руки свободные. Михася уже хорошенько заснула. Я оно осторожно отнесло ее в кроватку, позвала Машу. Мысль, что следует встать на одной из сторон, высказаться за такую-то и такую-то историю, ведь Зайцев не ошибался, в окончательном расчете деяния и результатов это будет выбор истории, мысль эта не была бы столь неприятной, если бы не осознание того, что здесь, под льдом, нельзя замерзнуть во лжи. Почесывая ладони и предплечья, ходила по комнате, пока не наступила ночь, да и долго после того. Паркет поскрипывал под ногами в тихом жилище. Если замерзнуть оттепельником, так будешь оттепельником. Если ледником, так и будешь ледником. Если пилсудчиком, тогда пилсудчиком. Если буржуем, так буржуем. Если социалистом, так и останешься социалистом. А уж если циничной, безидейной шестеркой, тогда уже, вправду, и ни у кого не будет никаких сомнений. Шестеркой. Конец насосу Катарбинского, конец с утренним откачиванием тьмичи, после которого в голове кружит миллион живописных увлеченностей, и все такое по-волшебному изменчивое, открытое, возможное и бесконечное, недовершенное, теплое, детское. В лаборатории криофизики Круппа с самого утра царило огромное замешательство, а источником всего шума и кутерьмы был немой Бусичкин. Едва лишь я оно уселось за столом у окна, сквозь чистое мираже стекло вливалось раннее солнце, едва почистило перо, прибежал господин Бусичкин, панически размахивая руками и хватаясь за галстук, словно в хаотических попытках задушить самого себя. По традиции, еще до рассвета я оно зашло в новую Аркадию, откачало тьмеч, так что язык во рту сделался деревянным, а пальцы посинели, так что сразу не могло и понять, что имеет в виду Бусичкин. Десяток страшных и странных фантазий тут же пришло в голову при виде возбуждения химика Лилипута. Доктор Вольфке еще не появился, инженер Иерхейм, скорее всего, сидел на производстве, остальные сотрудники куда-то попрятались. Стол прогибался под стопами неупорядоченных отсчетов по тысячам опытов, проводимых лабораторией криофизики Фриедрич Крупп, Фриертиесинак или же копий статей, публикуемых конкурентными лабораториями. Основанная при участии Круппа Кайсервилхелмгеселлшафтфуршварзипхвисик 281, здесь, научное общество по изучению черной физики имени Кайзера Вильгельма, НЕМ, уже несколько месяцев требовало от доктора Вольфке полного отчета, и эта вот неблагодарная работа пала на плечи его нового ассистента, оторвала покрытый кляксами кусок от листа черновика указанного отчета и подсунула его Бусичкину. «Помогите», — написал тот, — «у меня замерз огород». Как оказалось, тот проводил исследовательский проект на пограничье черной физики и черной биологии, а именно, в больших кюветах, наполненных тунгетитовой почвой, он разводил различные виды трав, цветов и овощей. Кюветы, чтобы не занимать места в лаборатории, он держал высоко на железных шкафах. Часть кювет была плотно закрыта от солнечных лучей, другая часть размещалась поближе к окнам. Но все растения, наверняка, требовали соответствующего полива и тепла. Тем временем, пройдя сегодня на седьмой этаж башни, еще до появления бригады ледоколов, Бусичкин застал зал лаборатории, охваченный морозом, с покрытыми инеем окнами, давно потухшими печами. Он сразу же развел в них огонь, натопил, после чего поспешил спасать свои плантации. Нужно было осторожно снимать тяжелые горшки. Бусичкин склонялся над каждым, совал термометр в почву возле корней растений, клал пробы под микроскоп, чуть ли не оттаивал промерзшие листочки и стебельки собственным дыханием. «Авария?» – спросила у него Яно. Сторож кретин голову свою забыл. Если бы Щекельников захотел заняться честным трудом, перед ним открывался шанс, наверняка на такую должность особых квалификаций и не требовалось. Еще и в люди выйдет. Но потом подумала, ведь это же старый лютовчик. Каким замерз, таким уже и замерз, со всей своей подозрительностью, с мрачной гримасой на квадратной роже, со своим ножиком. Но, поскольку свежий тислектрический поток все еще бушевал в голове, на этом одном кривые, незавершенные замыслы еще не кончились. «Быть может, вы уже развели какие-нибудь съедобные растения, господин Бусичкин?» Тот указал на кювету с растением женьшень. «Китайские доктора черным корнем женьшеня, якобы, лечат различные ледовые болячки. Это какие же?» Передвигая керамические горшки, тут же родила две новые вариации. «Раз, нельзя ли таким методом добыть лекарства от белой заразы? И за сколько тайна медикамента пошла бы на Харбинском рынке? 2. Ведь китайцы точно таким же способом разводят свой черный опиум, о котором на обеде у семейства Белицких Пьер Шоча чудеса рассказывал. Может ли, действительно, быть он простой смесью, то есть молотым тунгетитом, добавленным в обычный маковый концентрированный сок? Не должны ли они поначалу вырастить на ледовой почве мак, а только потом собирать из их головок черный сок? Яно запачкала рукав чесучевого пиджака, стирая пятно смоченным слюной пальцем, словно от трения янтаря выискрила третью идею. А вдруг вся эта белая зараза, с которой пришлось сражаться на Тихоокеанском флоте доктору Конишину, не является ничем иным, как обычной микробной болезнью, разносимой напитанными тунгетитом, на тунгетите выросшими, микробами? Нашелся ли уже какой-нибудь пастер, который бы изолировал и под микроскопом осмотрел ледовые бактерии? Быть может, все хлопоты с лечением белой заразы берутся оттуда, что ее бациллусы не размножаются, не травят и не умирают, как бациллусы лета, но управляют ими биология и медицина зимы, то есть наивысшего холода и единоправды, наименьшей энтропии. Возможно, все эти моряки и обитатели Владивостока больны порядком. Бусичкин не успокоился до полудня. Пришел Вольфке и Иерхейм. Вернулись их ассистенты-исследователи с сумками тунгетита для новых экспериментов, получение которого было подтверждено главным бухгалтером. Вольфке закрыл тунгетит в гигантском сейфе, стоявшем за его письменным столом. Появилась с охапками карт госпожа Пфицер, а Бусичкин все шлепал от одного человека к другому, заламывал руки, вращал глазами, без слов требовал людской справедливости, то есть немедленно выгнать сторожа и нанять совестливого работника для надзора лаборатории днем и ночью. Во время обеденного перерыва, прихлебывая из глиняного горшочка горячий бульон, который разносила занимающаяся еще и чаем девушка, Яно забралось в лабиринты криофизической лаборатории, чтобы ознакомиться с другими выдающимися трудами доктора Вольфке и компании. Проходя под графиками работы холодниц рядом с печкой, оглядевшись предварительно по сторонам, левой рукой цапнула одно из недоразвитых растений Бусичкина, картофельный росток, закопанный вместе с клубнем. Сунула его в карман костюма, спрятавшись за шкафами, завернула картофелину в носовой платок. Никто ничего не видел, потому что и не глядел. Инженер Лерхейм, рожа, ход святых выноси, подремывал, вытянувшись на лабораторном столе, между какой-то весьма сложной аппаратурой, по-видимому, служащей для электрических измерений, поскольку была оснащена циферблатами, а к тому же гудящей низко и тихо, так что волосы на затылке становились дыбом. В путанице кабелей, подключенные так и сяк, лежали провода, слитки, кружки и кольца из тунгетита и зимнозовых холодов. Брошенное сокровище, состояние на помойке, завернуло в эту сторону и принесло Иерхиему бульону. Разбуженный, тот лениво поблагодарил. Присела на табурете рядом. «Есть одна мысль», — произнесло я оно. Голландец зевнул. «Мои поздравления. Погодите, у меня идея. Мы заработаем громадные деньги на тунгетите». «Ага, это значит, кто? Могу я рассчитывать на слово чести? Слушайте, ведь могу и ошибаться». Хлебнула бульончику, сунула руку за платком, чтобы вытереть усы, но попалась краденая картофелина, потому лишь нервно почесалась. «Слушайте-ка, сороки собирают тунгетит, до которого могут добраться, а добраться они могут лишь до того, что лежит перед смертельными для человека изотермами, потому и такой убийственный интерес и убийственные цены, и погоня за всякой мелочью. А ведь целые горы тунгетита лежат в самом эпицентре льда, куда не ступала нога человека, разве не так? Где трахнула, там и лежит». Минхейр Лерхейм машинально взял в руки тунгетитовый молоточек и легенько стукнул им по термометрической наковаленке. Стрелки аппаратуры дернулись. Какой-то швед, чернофизик, недавно писал в студии Нубертхермометрии 282, исследования в области термометрии, НЕМ, о такой вот гипотезе. Будто бы вся зима и лед взялись оттуда, что космическая масса тунгетита, каким-то образом напитанная солнечным гелием, грохнула в Сибирь. Представляете себе, с какой энергией был весь этот удар? Ну а тунгетит, как и всякий тунгетит, всю ее конвертировал в мороз. Вот вам и зима, вот и люты. Послушайте, дело в том, что до 90% запасов тунгетита человек доступа не имеет. Разве что, вот именно, одно из двух. Либо мы привьем зимовникам какое-нибудь чернохимическое противоядие для еще большей стойкости к холоду, либо оттепель. Голландец стукнул молоточком по обнаженной кости на виске. Оттепель. Что вы такое говорите? Ну подумайте, когда льды сойдут, и наступит лето, ведь эти минералы не испарятся же с поверхности земли, останутся там, где и упали. Лютов для замораживания зимноза уже не будет, но тунгетита будет, валом. Махнула горшочком под подбородком. И кто первым во время оттепели наложит на него лапу, тот и станет царем Сибирхожито. Иерхиим был явно смущен. Если вы тут оцениваете сырье по рыночной цене, тогда вы правы. Но это та же замена, как если бы спросить у инженера, хотел бы он получить золотую россыпь вместо технологии производства стали. Что это за сделка, я вас спрашиваю. Из чего это вообще подобная мысль пришла вам в голову? Он подмигнул. Что, хотите пойти и господина Филиппа агитировать за оттепель, то есть за смерть лютов? Я оно начало отмахиваться. Нет, прикусила себя в язык. Ведь про арсенал Теслы проговориться нельзя. Вы знаете, что император, фыркнул Минхейр Лерхейм. Вы что, и вправду считаете, будто бы здесь позволит на какие-либо действия, направленные против льда и уничтожения зимнозовой промышленности? Если вы так считаете, то вы дитя. Он поглядел на балаган на столе, наклонился, глянул под столешницей, покосился и в мусорную корзину. Где-то здесь была у меня газета. Никола Тесла, великий изобретатель, прибыл недавно в Иркутск. Что, не слышали? А знаете, почему его до сих пор не прогнали? Там была еще и многое объясняющая фотография. Чародей, повелитель молний, старец, живущий давней славой и обманывающий глупых российских чиновников, чтобы те оплатили наделанные им в Америке долги. Здесь, в холодном Николаевске, мало кто не считает его театральным шарлатаном. Тут вспомнился инженер Решки из Северной Мамонтовой компании, но снова ничего не ответила. Оттепель. Совсем уже проснулся Иерхейм. Ха, вы тоже этого наслушались? Император злится на зиму, и зима уходит. Он снова фыркнул и опять постучал себя молоточком под глазом. Выбейте это из своей головы. Ну тогда, в связи с этим, нужны какие-то более устойчивые к морозу зимовники. Поглядите, перебил тот. «Вон там, к примеру, холодильник». Он указал на продолговатый стальной сундук, весь разболтанный, судя по виду проводов и валов, заполнявших половину его объема. «Мы подводим электрический ток, двигатель крутится, механическое трение зимнозовых холодов вызывает понижение температуры внутри. В стенки вставляем миражестикольные вакуумные изоляторы и удерживаем мороз неделями, годами. Начинали мы с тунгетитовых колец, но постепенно применяем все более дешевые холода. Вы имеете понятие, какое состояние заработает на этом Крупп, когда мы встроим прототип в цену, которую смогут себе позволить наши добрые обыватели. Или вон то». Он ударил молот очком по невидимой струне, растянутой между двумя зажимами. Только в вибрации та выпустила тонкую радугу, и глаз ухватил образ натянутой нити. Инициновое волокно, тоже уже запатентованное налево и направо. Из него будут изготавливать легенькие аэропланы, бронированные рубашки и костюмы. На них будет подвешиваться архитектура нового Вавилона. Господа из Кайсер Вильхельм Гессельшафт уже прислали нам подробные планы новых городов, новых машин, новых поднебесных железных дорог. А чего не прислали, мы можем догадываться. Все те суда и пушки, для которых император заказывал здесь Зимноза, через пару лет можно будет сдавать на хранение в Чулан. Зайдите как-нибудь к доктору, быть может, он покажет вам свою игрушку. Ледовизор. Иерхием плоско сложил ладони. Две пластины миража стекла, в нижнюю вплавлена зимнозовая сетка, верхняя прозрачная. Между ними взвесь с тунгетитовым порошком. Вы же сами видите, как на мираже стекле переливаются цветные картинки. В ледовизоре они также будут меняться и укладываться в соответствии с прилагаемым напряжением. Но это, если ему удастся. Минхир Иерхием схватил горочек, выдул остатки бульона. Говорит, что ему нужно выехать. Только Крупп его не отпустит. Хаймэм, я расспрашивал, как оно здесь с идеями сотрудников, и... Уродливый голландец подружески похлопал меня по плечу. Не бойтесь, молодой человек, я ничего никому не скажу. А собственно, почему не скажет? Чингис Щекельников был прав, что-то тут не сходится. Математика характера оставляет в уравнениях Иерхиима большое неизвестное, либо же их правая сторона просто не равна левой стороне. Вы не останетесь вечером подольше, я все обдумаю, и мы еще раз этот вопрос оговорим. Что-то мне кажется, какую-то копейку на этом заработать можно. Минхир Иерхием приглашающе махнул рукой. Вернулась к отчетам для Кайсер Вильхельм Гессельшафт. Лед картошку украдкой переложила в карман шубы. Посматривала и прислушивалась к господину Бусичкину, не заметит ли тот кражи. После полудня появился доктор Вольфке и очень вежливо отругал немого. Основная работа Бусичкина заключается не в этом, не за тунгетитовые огороды Вольфке вызывают на ковер к директорам. В основном, Бусичкин отвечал за исследования над криоуглеродом. Ледовый уголь, родом из месторождений, перемороженных лютами, и добываемый, в основном, на черемховских шахтах, характеризуется тем, что, брошенный в огонь, в мгновение ока гасит его и, в сопровождении взрыва твита, сгорает при чудовищно низких температурах. Первая загадка, перед которой стоит черная химия, касается молекулярной структуры криоуглерода и других ледовых, зимнозовых материалов. Ведь одно дело, это холод угольного зимноза, к примеру, протянутая сквозь холодницу высокоуглеродистая сталь, и другое дело, холод чистого зимноза, ФЕГЛ, с криоуглеродом, ЦГЛ-283, ГЛ, скорее всего, от глациоус, ледовый. В Томске, Санкт-Петербурге и Берлине уже расписали черные менделеевские законы ледовой химии, которые, правда, ждут своего подтверждения или опровержения. Происходит ли ледовая трансмутация именно на молекулярном уровне, остается ли один атом криоуглерода именно криоуглеродом, то есть является ли это свойством всякого отдельно взятого атома, как электромагнитный заряд, масса или валентность, существует ли определенное свойство материи на этом наиболее фундаментальном плане, связанное с ее корпускулярно-волновым характером, с энергией и состоянием упорядоченности, которое проявляется только лишь после того, когда мы всмотримся в материю, измененную только для этого единственного свойства. Мы не знали, что живем в лете, пока не наступила зима. Если бы это было правдой, то существовала бы не только иная биология гелия, но и другая биология ледового углерода. Органическая химия, построенная на связях ЦГЛ, ледовые углероды, жиры и белки, ледовые растения и животные, ледовые люди. Брал ли Бусичкину зимовников кровь, сжигал ли ее в спектроскопе, исследовал ли в химических реакциях, Я оно устыдилась теперь энтузиазма, проявленного перед Иерхимом. Ничего удивительного, что его все эти замыслы никак не тронули. Они здесь наверняка годами копаются в кишках зимовников и придумывают, как бы сделать человека более устойчивым к морозу. Записала на обрывке листка. Номер 5. Дорога жадности. Отправился в мороз за Тунгетитом, ведь отец держался с зимовниками, с мартыновцами. Все это подтверждают. Он работал у Горчинского, потом у Круппа, он знал цену выигрыша в гонке. В 1911 году его роту забрали для одной из первых экспедиций в лед. Комиссар Прейзс говорил, что большинство из них умерло, видимо, зашли так далеко, как ни один из 40 после них, и за термы ведь перемещаются, лед напирает. Что они тогда увидели? Что обнаружили? Добрались ли они до места удара? Кто еще выжил из той экспедиции? Нужно достать документы из Министерства зимы, ибо, возможно, самая простая дорога – это истинная дорога. Пошел в мороз, потому что его искусили горы Тунгетита. Ему нечего было терять, а вот получить он мог все. Я оно осталось хорошенько в ночь, крышелазы погрохотали и пошли, наступили сумерки, в отдаленных углах лаборатории погасили лампы, послали господину Щекельникову словечко, чтобы не ждал, но тот заупрямился, что будет ожидать, осталось, пока не вышли все, кроме Иерхейма. Спрятала бумаги и приборы под столешницу, с некоторым весельем поглядела на цвет пальцев, черно-синих от чернил. Нужно будет достать конторские нарукавники, жалко пиджака. Минхир Иерхейм выплыл из лабиринта шкафов уже одетым, с Малахаем, в очках и старомодной кире 284, согласно словарю В. Даля. Стар, верхний кафтан со стоячим воротом, южн, широкий чекмень с застежками, моцк, крытый сукном лисий тулупчик, иногда назывался кирейкой, замахала ему, схватилась за шубу, спускаясь к лифтам, замотала шарф, руки сунула в рукавицы. Господин Щекельников проснулся, поднялся на ноги, кабина лифта находилась как раз внизу, встала у окна за дверью, дохнуло на снежно-цветное стекло. Лунные радуги вырастали от крыш дырявого дворца. Холодный Николаевск плыл внизу в звездных озерах. Уродливый инженер встал рядом, достал из-за пазухи бутылку, сделал приличный глоток, глянула над мираже очками, показал молоко, покачала головой. Ну, и как там запал молодого миллионера? Откашлившись, захрипел голландец по-немецки. Не остыл пока, у вас перед ним имеется некий долг благодарности, произнесло я оно через шарф. Что? Нет. Но он прекрасно понимал, о ком речь. Может, это лед, а может, вы узнали меня сразу же, то есть вы узнали его. Я не просил какой-либо помощи, не просил никакого заступничества у доктора Вольфке. Тот хрипло рассмеялся. У меня доброе сердце. Вы много размышляли об Измаиле. Подъехала кабина лифта. Господин Щекельников рванул одну дверь, другую. Вступила в мороз. Железяки грохотали при каждом шаге. Вошел голландец, закрыл кабину, перебросил рукоятку. Поехали. Я научился, пришлось повысить голос, чтобы перекричать ритмичный грохот. Это две стороны одной и той же монеты. Стыд и презрение, благодарность и ненависть. Отвернула взгляд на переливающуюся в темных цветах панораму промышленного города. Эти токи тянутся в нас через границы добра и зла. Самые возвышенные намерения порождают грязные подлости. Самые черные желания толкают на акты ангельского милосердия. Теперь вы станете выступать против морали. Это сейчас весьма модно в Европе, в лете. Мораль принадлежит межчеловеческому языку, построенному на словах, поступках, движениях материи. В то время, как наши самые глубинные чувства и мотивы не могут быть описаны даже нами самими. Кабина лифта ударилась в землю. Щекельников снова вышел первым. Я оно шло к станции мармеладницы по дорожке из неровно уложенных досок. Дорожка была настолько узкой, что на ней, плечом к плечу, помещалось только два пешехода. Когда кто-то шел напротив, нужно было останавливаться или сходить вправо. Перрон мармеладницы, естественно, виден не был, нужно было ориентироваться по часовым башням. Тогда еще топографии холодного Николаевска так хорошо не знала. Разгляделась по небу. Свет горел в башне Тессина. Работали люди Победоносцева из надзора в башне полуденного часа. Сдержала шаг, чтобы не оставлять голландца сзади. Вы говорили, что с ним было невозможно жить, что все его ненавидели, вы тоже. Инженер что-то долго пережевывал под шарфом, под черноцветными очками. Как легко вы судите о тех делах. Потому что научился отличать правду слов от правды реальности, о которой рассказывают. На ходу поискала под шубой портсигар, тот был пуст. То, что мы говорим, то, что можно высказать, является определенным знаком правды, но правдой никогда не будет. Никогда, никогда. Иерхием выпускал через шарф облака плотного тьмечного пара. Я умираю. Меня пожирает рак, господин Бенедикт. Говорят, что подо льдом болезни приостанавливаются. Но никто и никогда не вылечил здесь болезни, приобретенной ранее. Я думал ехать в тот санаторий на севере. Быть может, еще и поеду. Не говорю, чтобы вы мне не сочувствовали. Мне хочется, чтобы вы увидели проблему в том же самом масштабе, что и я. Жизненные события и дела мы измеряем самыми страшными трагедиями, которыми напятнала нас судьба. Дети беззаботны, для них наибольшее горе – это сломавшаяся игрушка. Ничего удивительного, что они проливают слезы над разлитым супом. Ведь суп для них – это половина игрушки. Но когда человек почувствует в собственном нутре коготь смерти, как измерить смерть какими-либо денежными проблемами, какими поражениями собственных амбиций, каким числом неприятностей по работе, со сколькими порушенными любовями можно сравнить собственную порушенную жизнь, все это банальности, банальности, Йонгихир 285, здесь, молодой человек, Галланд, уселась в директорский вагон, и Иерхейм, зевнув так, что шарф съехал с подбородка, развалился на противоположной лавке, выглядывая через грязное окно, он набивал трубку. Так что, жалко прошлого, жалко того, что не совершено, он закурил. Жалеешь об утраченном приятеле. Приятеле, но ведь вы же его совсем не знали, я и не говорю, будто бы знал. Встретить приятеля на целом свете, господин Бенедикт, еще труднее, чем найти хорошую жену. Так ведь вы его даже и не любили. Если я хорошо понимаю ваши слова, кем для вас является Измаил, тот самый Измаил, к которому испытываешь инстинктивную неприязнь, который отталкивает, как неправильно сориентированный магнит, но неприятель. Тут уже даже другие пассажиры обратили внимание, строго глянул над газетой «Писатый еврей», наморщил брови чиновник в мундире. Минхир Иерхием приложил к губам искалеченный палец. Паровоз засвистел сигнал к отъезду. «Неужто вы никогда не встречали человека, которого ненавидишь с первого взгляда?» — тихо спросил голландец. «Он еще ничего не успел вам сделать, вы еще не успели столкнуться ни словом, ни делом, но уже, вы уже уверены, что будете грызться по любому поводу, словно бешеные псы. МХММ, это правда, случается. Он твой неприятель еще до того, как осуществится какой-либо акт враждебности. Ба, твоим неприятелем он был уже тогда, прежде чем ты впервые увидел его лично, до того, как услышал о нем. И это ни в коей мере враждебность в плане убеждений, национальности, религии, но именно в отношении конкретного лица, исключительно в отношении лица. Вы понимаете, он выпустил клуб табачного дыма. Это уже опережает действия, опережает свершившееся. У каждого человека имеются сотни врагов, которых он никогда не встречал, и которые никак не узнают о нем. И у каждого человека имеются сотни друзей, с жизнью которых судьба его никогда не столкнет. То, что мы иногда их встречаем, то, что случай, словно из той серии бросков монеты, толкает нас поближе к ним, это вопрос особенный. Впоследствии мы можем поступить так или иначе, поддержать знакомство или от него отказаться, реализовать дружбу или отрицать ее, только это никак не изменит того факта, что человек встретил приятеля. Даже если не сказал ему ни одного доброго слова, даже если выдал его в руки палачей, вы спросите, зачем? Нет, не спрошу. Тогда была у меня собачья смена, нужно было зайти в цех около 2 ночи, чтобы калибровать образцы в зависимости от того, как перемещался люд. Так вот, захожу и вижу через окно свет в мастерской. Кто там сидит в такую пору? Прислушиваюсь, похоже на польский язык. Заглядываю. Господин Филипп Гераславский и какие-то подозрительные типы. Рожи заросшие, тряпки бродяжьи. Я не успел еще удивиться, как один и другой уже за пазухи лезут, оружие вытаскивают. Я удрал, а через неделю или две снова вижу Филиппа Гераславского ночью у мастерской. А что ему там делать? Спрашиваю себя, что делает в криофизической мастерской геолог. И вспоминается сторож Федайчук, бедняга. Трудно не вспомнить. Ну я пошел, доложил. На следующий день, с утра, слышу, что господин Филипп на работе уже не появился. Его должны были уволить, но известие разошлось еще и потому, что туда, в старую контору Горчинского, прибыли жандармы с людьми из охранного отделения, с бумагами на Филиппа Герославского. Я понятия не имел, что он был ссыльным, государственным преступником, не знал, когда это случилось. Где-то весной 1919-го он пыхнул своей трубочкой. В марте, в апреле, а где размещалась та контора Горчинского, ХММ, адреса не помню. Это важно, может, там чего от Фатера осталось. Голландец кивнул. Завтра дам вам адрес и напишу рекомендательное письмо, если понадобится. Выйдя на перроне в Иркутске, протянул трехпалую ладонь, вытащив ее из рукавицы. Пожала ее без колебаний, то есть без какой-либо мысли. Пожала, потому что именно так замерзли по обеим сторонам уравнения характера. На следующий день освободилась с работы пораньше. Имелась договоренность с паном Почингло на давно откладываемую беседу. Он пригласил к себе, домой. У него имелась квартира в театральном закоулке, неподалеку от резиденции генерал-майора Кулига. На лестнице разминулась с заседателем и надзирателем в форменных шинелях. Господин Щекельников провел их взглядом, словно заряженной двустволкой. «Сами идут, не арестовали», — сообщил он. «Выходит, оставили в покое. Вы осторожнее с таким. Он человек богатый и с положением в обществе». На эти слова Щекельников лишь пару раз перекрестился. Старенький лакей провел в кабинет. Пан Порфирий был в атласной светло-желтой жилетке, как раз застегиваемой на свежей сорочке. Камердинер завязывал ему галстук и вставлял в манжеты тунгетитовые запонки. Действовал он медленно и неуклюже, поскольку пан директор все время вырывался, над столом склонялся, за ручку хватался, бумаги и газеты перебирал, официальные документы к свету подносил и проклятие им в лицо бело-чернильное металл, словно Гамлет, над могилой разверстой к черепу обращающийся. Войдя, стащив шапку и мираже очки, пана Почингло застала именно в такой вот позе, с многостраничным документом, отмеченным могучими печатями, косящегося из грубо вытесанных глазниц на согнувшегося под боком слугу. «Да когда же ты вставишь, ежели бы господин не девгавша?» Вторую запонку слуга держал в зубах. «Куда пальцами лезешь, а, пан Герославский? Над нами словно какое проклятие нависло. Нужно срочно мчаться в цитадель, кланяться честной компании и бумажники чиновникам набивать. 10 минут. Почингло глянул на часы. Пошел. Он хлопнул бумагами по спине слуги и отослал его за двери. «Ну, давай, панна Елена», не панна Елена, обернулась, выглядывая, где бы присесть, но в кабинете не было никакого подходящего предмета мебели, а хозяин стоял, так что, разговаривала стоя, в шубе, с покрытой снегом шапкой в одной руке и очками в другой. «Только не отказывайте, пока не выслушаете. У вас есть люди в Америке, есть люди у Гарримана, должны иметься. У вас должен быть договор с Гарриманом. Вам тоже крайне важно присоединить Сибирь к Америке посредством кругосветной железной дороги. Но это уже дело революционное. Без оттепели вы кончите, как и все областники до того». Шульц уже прикрутил гайки. «Потому мне думается, что у вас имеются и аварийные стратегии. Бегство на восток через Тихий океан. Имеются условленные люди. Тут и там, имеется транспорт, имеются планы. Мне так кажется. В противном случае по расчетам бы не выходило. Так, деньги. Я не могу предложить вам суммы, которая бы значила для вас многое. У вас нет в отношении меня каких-либо обязательств». Пан Почингло бросил бумаги на стол, подскочил к двери, дернул за ручку, выглянул в коридор. «Никого. Выйдем вместе», — сухо сказал он.